Глава 22. Наутро нас ждало комедийное шоу. Мы встали, моя сожительница раздвинула шторы, после этого комнату огласил изумленный вопль. «О, Господи!» Я заглянул через ее плечо. Рядом с домом щипал траву здоровенный козел. Его шею обрамляла белая веревка, конец которой тянулся к опрокинутому забору, разделявшему наш и соседние дворы. «Знакомься, Нерон!» — сердито представила незваного гостя Наталья. «Питомец нашего соседа Митрича». «Хорошая кличка для козла», — усмехнулся я. «А зачем твой Митрич его у себя держит? Какая от него польза? Молока, насколько я понимаю, он не дает». — Вот у Митрича и спроси, — парировала моя курортная знакомая. — Я сейчас к нему скажу, чтобы забрал свое сокровище, а ты проследи, чтобы эта тварь больше ничего здесь не порушила. Мы вышли из дома. Наталья устремилась к калитке, а я направился к нарушителю границы. Козла мое появление не испугало. Он отреагировал на него с таким высокочтимым безразличием, которому, наверное, позавидовал бы и его знаменитый древнеримский тезка. Нерон соизволил повернуть свою голову лишь тогда, когда разделявшее нас расстояние сократилось до пары шагов. Он из-под лобья посмотрел на меня, сердито бекнул и угрожающе выставил рога. Я остановился. Я, конечно, знал, что парнокопытные не относятся к опасным для человека хищникам, но рога козла были столь остры, а взгляд столь свиреп, что я решил не искушать судьбу и ограничиться ролью простого наблюдателя. Бог знает, что у него на уме. В природе ведь тоже случаются сюрпризы. Убедившись, что я спасовал, Нерон с победоносным видом вернулся к трапезе, но его пиршество продолжалось недолго. Калитка распахнулась, и во двор в сопровождении Натальи вошел невысокий, коренастый, кривоногий дед, на голове которого красовалась колоритная буденовка. — Ах ты, сволочь! — воинственно выкрикнул Митрич, обращаясь к своему подопечному. «Тебе что, дома травы мало?» Он схватил конец веревки и стал дергать ее на себя. «Пошли, тебе говорю, а ну пошли!» Но козел с наплевательским видом продолжал предаваться трапезе. Митрич в сердцах отбросил веревку в сторону и стал стрелять глазами по сторонам. «Ну, погоди, я тебе сейчас задам!» «Ага!» Радостно воскликнул он, заметив стоявшие у сарая грабли. — Сейчас ты у меня получишь! Схватив садово-огородный инвентарь, Митрич вскинул его на манер копья и двинулся на Нерона. Увидев, что хозяин вооружен, козел принялся отступать. Митрич ускорил шаг. Почувствовав, что дело запахло жареным, животное пустилось на утек. Митрич с гиканьем бросился за ним. И тут во дворе внезапно появился какой-то бродячий кот. Заглянув к нам из чистого любопытства, он явно не рассчитывал встретить здесь боевые действия. Увидев несущиеся на него рога и копыта, он выгнул спину, вздыбил шерсть и с перепугу поступил вопреки всем законам логики. Вместо того, чтобы задать стрекача, он запрыгнул на спину поравнявшегося с ним козла и от души выпустил в него когти. Опешивший от неожиданности Нерон издал дикий вопль и резко затормозил. Не успевший оценить ситуацию Митрич врезался перед козлом граблями в землю и, описав по воздуху красивую дугу, приземлился точнёхонько в катку с водой. В небо взмыл фонтан брызг. Голова отставного кавалериста возвысилась над ободком, на ней застыло неописуемое изумление. Нерон тем временем вертелся из стороны в сторону и всячески пытался избавиться от своего пушистого наездника, но кот, которому, по всей видимости, понравился столь возбуждающий экстрим, слезать с его спины категорически не желал и вцепился в козла еще сильнее. Тот, обезумев от боли, рванул вперед и заехал рогами в пятую точку только что спрыгнувшего на землю Митрича. Отставной кавалерист снова оказался в бочке, но на этот раз уже в положении вниз головой. Его ноги беспомощно барахтались в воздухе. Нерон с котом на спине сиганул через забор и умчался в неизвестном направлении. Мы с Натальей валялись на земле и, задыхаясь от хохота, с трудом удерживали готовые разорваться на части животы. Немного придя в себя, мы вытащили из кадки обескураженного Митрича, проводили его до калитки и принялись наводить во дворе порядок. Какая все-таки это действенная штука — смех! Воистину лучшее лекарство от всех болезней. Утреннее происшествие зарядило нас позитивом на весь оставшийся день. Все тревоги и волнения как-то разом отошли на второй план. «Как жаль, что здесь нет камеры видеонаблюдения!» — восклицал я. «Этот сюжет стал бы хитом всех юмористических телепрограмм. Да вот же!» — досадливо сплескивала руками моя сожительница. «Знала бы, что предстоит такое шоу, непременно бы поставила». Наше веселье продолжалось до вечера, но как только на землю спустились сумерки, в наши души снова вселился мрак. Ближе к полуночи в прихожей запиликал дверной звонок. — Кого это принесло? — недоуменно спросила Наталья, оторвав голову от моего плеча. — Наверное, это ко мне, — отозвался я. Брови моей курортной знакомой взметнулись вверх. — К тебе? Кто? — Потом объясню. Я поднялся с дивана, вышел во двор и выглянул за калитку. Моим глазам предстала бабка Евдокия. — Ну, ты готов? — шепотом осведомилась она. Я утвердительно кивнул. — Тогда переодевайся и пошли. Не забудь игрушку. Только Наташу с собой не бери. Ее присутствие там излишне. — А может, наоборот, стоит ее взять? — возразил я. Старушка помотала головой. — Ни в коем случае. Луке я не велела. Ну давай, только побыстрее. Я угукнул и вернулся в дом. Моя сожительница стояла у порога. На ее лице играли молнии. — Ты куда? — ревностно спросила она. — Так надо, — уклончиво ответил я. — Кому надо? Наталья уперла руки в боки, встала перед дверью и решительно преградила мне путь. — Тебе, — уверил ее я. — Мне? — нервно усмехнулась она. — А почему тогда эта старая корга сказала тебе меня не брать? Я все слышала. Что-то здесь не вяжется. С кем ты там гуляешь? Я обессиленно опустился на стул. — Наташа, эта сцена неуместна. Я иду не гулять. У меня совершенно другая цель. — Какая? — Можно я тебе потом все объясню? — Нет, нельзя, — решительно отрезала моя курортная знакомая. Я понял, что просто так мне не уйти. Видя, что у моей сожительницы вот-вот начнется истерика, я счел разумным назвать адрес предстоящего визита и объяснил, зачем бабка Евдокия ведет меня туда. Наталья вздрогнула. В ее взгляде промелькнула тревога. — Спиритический сеанс? — переспросила она. — Что за чушь? — Не знаю, чушь это или не чушь, — развел руками я, но чтобы разобраться, что произошло тогда в лесу, не следует пренебрегать ничем, какой бы это на первый взгляд ни казалось ерундой. — Зачем тебе это надо? — Я хочу узнать, что случилось с твоим сыном, — твердо произнес я. Моя сожительница тяжело вздохнула и отвела взгляд. — Сережа, не ходи туда, — умоляюще произнесла она. — Ничего хорошего из этого не будет. Что может сообщить эта полоумная старуха, которой чурается весь город? — Как знать, может, что и сообщит, — не отступал от своего я. В милиции, во всяком случае, ее хвалят. Увидев, что меня не переубедить, Наталья обреченно махнула рукой. — Делай, что хочешь. Она отошла от двери и скрылась в гостиной. — Не волнуйся, все будет хорошо, я скоро вернусь, — накинув куртку, прокричал я, после чего зажал в подмышке Спайдермена и выскочил наружу. — Что так долго? — поеживаясь, спросила бабка Евдокия. — Я уже вся продрогла. — Не пускали, — посетовал я. — Значит, ваша Лукерья Агаповна все-таки согласилась? — Согласилась, но не сразу. Сначала категорически отказалась. Не буду, мол, и все. От этого дома девеет чернотой. Пришлось уговаривать. — От нашего дома чернотой? — удивился я. — С чего это? — А шут его знает. Не бери в голову. Лукерья воспринимает мир не так, как мы. У нее своя система координат. Ее не всякий поймет. Мы пошли по улице. Фонари не горели, путь нам освещала лишь луна. Ее холодный безжизненный свет придавал ночи аромат тайны. Мною овладело волнение. Я, конечно, не профессор в области психологии и не могу подвести под свои наблюдения научную основу, но мне кажется, что психика человека устроена таким образом, что в минуты беспокойства у него обостряются чувства, заложенные в подсознании. Лично у меня всегда происходит именно так. Когда мы отдалились от дома Натальи, я вдруг явственно ощутил, что мою спину сверлит чей-то острый пристальный взгляд. Я резко обернулся, невдалеке мелькнул силуэт. Несмотря на то, что он быстро спрятался за дерево, я все же успел его опознать. Это был Яшка Косой. Он явно за нами следил. По моей спине пробежал неприятный холодок. Старушка тем временем завела речь о своем утреннем визите в домоуправление. Говорила я с Валькой, но добилась немногого. Яшка ей настолько опостылил, что она старается внимания на него не обращать. Сказала, что в последнее время в его доме было тихо. А это верный признак того, что к Яшке никто не приходил. Если он с кем-то напивается, сразу начинается шум-гам. Еще вспомнила, что он на днях разговаривал на дороге с каким-то здоровенным бритым мужиком. А о чем они беседовали? А шут его знает.